Учащиеся страны, участники экскурсионного похода по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пехту, 19 июня поднялись на гору Пехту, священную гору Корейской революции. Они, стартовавшие 9 июня в Хисане, в дни экскурсии посетили места революционной и боевой славы в Почонбо, Самджиенский монументальный скульптурный комплекс и монумент победы в Мусанском бою, возложили корзины и букеты цветов к воздвигнутым там бронзовым статуям великого Ким Ир Сена. На вершине горы Пехту состоялось собрание учащихся страны. Его участники обязались с преданностью из поколения в поколение совершать экскурсионный поход по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пехту под руководством маршала Ким Чен Ына. В дни экскурсионного похода его участники посетили Пехтусанскую ГЭС номер 1 «Героическая молодежь», организовали разные мероприятия, публичную читку воспоминаний участников антияпонской войны, конкурс строевого хора революционных песен и другие. Они, высоко неся красное знамя, форсировали поход в родной дом музея Ким Чен Ира в тайном лагере в горах Пехту.